«Пошел ты!» — опять грохнул выстрел. Хан просто пальнул пару раз в воздух. Стрелять в темные отсеки корабля он не собирался, боясь, что случайно зацепит Диккера, зато явно и специально того провоцировал. И провокация удалась. Диккер принялся стрелять как сумасшедший. Один выстрел, второй, третий. Заряд дроби впечатался в металлический борт, за которым сидел Кир, заставив его отодвинуться дальше и пригнуться ниже. «Вот ведь урод», — прошипел он. «Сейчас он свое получит», — ответил Хан. Донесся очередной выстрел из дробовика, а затем еле слышный сухой щелчок. «Вперед!» — заревел Хан и первым бросился к ступенькам. Кир, сообразивший, что у Диккера банально закончились патроны, вскочил и последовал за Ханом. Диккер стоял прямо под лестницей, удивленно пялился на свой дробовик. Он, как и говорил тот раненый тип, был чем-то обдолбан, и сейчас недоумевающе глядел на свое оружие, пытаясь сообразить, почему оно перестало стрелять. Долго думать ему не позволили, Хан прыгнул с очередной ступеньки и свалил Диккера точным ударом ноги, затем уселся на нем сверху и принялся бить его по лицу. Подоспевший Кир перехватил его руку, не позволяя сделать очередной удар. «Ну хватит, мы же его не забить насмерть пришли». Хан мгновенно успокоился и кивнул, схватил Диккера за грудки и приподнял. «Кто вас нанял?» «Ну, он меня видит, видит», — жалобно простонал Диккер, глядя прямо в глаза Хану. «Он меня нашел из-за вас. Мне конец». «Да хватит уже ныть. Кто тебя нашел? Кто ваш заказчик?» Но Диккер его уже не слушал. Он бормотал какую-то невразумительную околесицу, ни на что не реагируя. Даже мощнейшая пощечина, которую отвесил ему Хан, не дала никакого эффекта. «Бесполезно. Он обдолбан в хлам», — заметил Кир. «Значит, пакуем этого идиота и забираем с собой», — решил Хан. «Очухается, тогда поговорим. Помоги, найди что-то, чем можно ему руки и ноги связать». Кир обошел темное нутро корабля, нашел длинный моток проволоки и с ней вернулся к Хану. «Вяжи ему руки», — приказал тот. Кир подчинился, однако когда он связывал Диккера, заметил, что у того неимоверно горячие руки. Он дотронулся до его лица и поднял глаза на Хана. «Чего?» — нахмурившись, спросил тот. «Он горит», — повторил Кир. Хан наклонился к бормочущему Диккеру, приложил руку к его голове. «Вот черт, что, уходим, бросай его и уходим». «Да что?» — начал было Кир, но Хан дернул его за руку, поволок за собой. Когда они выскочили на палубу, до них донесся крик Диккера, полный боли, ярости и отчаяния, и тут же послышались шаги по лестнице. Диккер шел за ними. «Валим, валим», — заорал Хан и первым спрыгнул с корабля прямо в воду. Благо глубина там была всего по колено. Кир, совершенно ничего не понимающий, повторил его маневр, а в этот момент на палубе появился Диккер. Увидев, что противника на палубе нет, Диккер снова заорал, затем вцепился в свою одежду, принялся ее на себе рвать. К тому моменту, когда он от нее освободился, на его груди и боках появилось множество глубоких царапин от его собственных ногтей. А еще Кир отметил, что от его тела прямо-таки валит пар. «Да что это за хрень такая?» Меж тем Диккер их заметил и прыгнул с борта корабля. «Вали его, вали!» — заорал Хан. «Не подпускай к себе!» Кир вскинул оружие и выстрелил в Диккера. Раз, другой, третий. Пули врезались в тело идущего на них человека, пробивали кожу, оставляли раны, из которых текла кровь, но сам Диккер будто этого даже не замечал, лишь дергался при очередном попадании. Даже когда Хан угодил ему точно в голову, лишив глаза, разнес к черту висок, Диккер продолжал наступать и при этом орать во все горло. «Назад, назад!» — заорал Хан. Он принялся пятиться, но при этом продолжал стрелять в приближающегося Диккера. Кир тоже палил в противника, отступал. В какой-то момент показалось, что все закончилось. Очередная пуля, угодившая в Диккера, заставила его упасть. Но в следующее мгновение он начал подниматься, при этом еще рыча, скуля. «Да что же это? Как?» Кир совершенно ничего не понимал. Они буквально изрешетили Диккера, но он все еще был жив. «Как это возможно?» Диккер внезапно заорал так, что уши заложило. Он остановился и, продолжая орать, принялся дергаться, бить себя руками, крутить головой. Затем грохнуло так, что уши заложило, а самого Диккера в буквальном смысле разорвало на мелкие куски. Будто кто-то взорвал банку с красной краской, все вокруг было забрызгано его кровью, в воде расплывалось огромное пятно, а на поверхности плавали ошметки. Хан, когда грохнуло, оступился, рухнул в воду. Он не спешил подниматься, было видно, как трясутся его руки. Он сидел,

«Уходим», — выдохнул Кир, уже осознавший, что очередь угодила в спину липкому, и тот погиб. «Быстрее!» Кир сиганул в окно, благо высота была всего 1-2 метра. Приземлившись, он оглянулся. Барыч как раз вскочил на подоконник, собрался спрыгивать, но в этот момент вновь ударила очередь, и он дернулся, попытался вцепиться в оконную раму, но не удержался и полетел вниз, рухнув на землю как мешок. «Гребаные корпораты!» — прорычал Хан и заорал. «Уходим!» «Хрен ли стали?» Кир и Красномордый, уставившиеся было на выпавшего из окна Барыча, спохватились, развернулись и во всю прыть бросились следом за Ханом. Когда они добрались до ближайшей кучи мусора, за которой поспешили укрыться, по ним из здания уже вовсю палили бойцы Клавборн. «Они вообще, что ли, никого не арестовывают?» — спросил Кир. «Валит всех, кого встретит». «Ну ты ж сам все видишь», — буркнул Красномордый. «Просто охренительно», — вздохнул Кир. «Ну и как выбираться будем? Они, похоже, нас отрезали». «От чего?» «От гетто», — уточнил Красномордый. «Туда нечего и пытаться бежать. Там стоит полицейский кордон, и они тоже палят во всех, кого видят. Соваться в гетто бесполезно. Сам видел, как они положили кучу народа, пытавшегося прорваться. Так делать что? В порту отсидеться не получится», — буркнул Кир. «Они все обшаривают. Еще и детекторы какие-то используют». «Да какие еще детекторы?» — отмахнулся Красномордый. «Такие», — ответил Кир. «Я видел, как они шли мимо, а затем один из бойцов пялился на какую-то штуковину, и тут же все четверо к нам пошли. Они нас засекли, однозначно». «Засекли раз, смогут и еще раз», — вздохнул Хан. «И ты прав, в порту отсидеться не получится. Нужно отсюда выбираться». «Да как, вплавь?» — спросил Красномордый. «Как вариант», — хмыкнул Хан. «Найти бы лодку какую-нибудь, попробовать на ней уплыть, или хотя бы от берега подальше отойти, выждать». В этот момент у них над головами пронесся аэрокар. «Похоже, в море выходить тоже не вариант», — заметил Красномордый. «Они нас с аэрокаров расстреляют. Тогда еще надо думать, и быстрее», — рявкнул Кир, осторожно поднимая голову и глядя в сторону, с которой они только что прибежали. «Черт, те четверо идут за нами». Хан, все это время над чем-то лихорадочно размышлявший, вскинулся. «Есть идея». «Ну?» Красномордый и Кир уставились на него. «Тут неподалеку есть очистительная станция, есть каналы, по которым пассажирские корабли ходили. Можем попытаться проскочить там». «Не прокатит», — буркнул Красномордый. «Каналы засыпали давно, а часть в канализационную систему превратили». «Так и отлично. Попробуем пробраться в соседний сектор по канализации», — заявил Хан. «Хаэма — это вариант», — хмыкнул Красномордый. «Тогда вон туда надо, там коллектор есть». Он указал рукой чуть в сторону, куда-то за боксы, стоящие чуть ли не вплотную друг к другу. «Вперед!» — решился Хан, и все трое вскочили, побежали в нужном направлении. До входа в коллекторы, а точнее до решетки, перекрывающей вход в систему канализации, добрались без особых сложностей и приключений. Хотя по пути Кир и Хан смогли воочию увидеть то, что раньше только слышали от Красномордого: корпораты действительно зачищали порт. Парочка наркоманов, мужчина и женщина, прятались в своей лачуге, собранной из каких-то досок и прочего хлама. К этой лачуге подошли двое корпоратов и попросту сожгли ее из огнеметов, не позволив жителям оттуда выбраться. Долго еще у Кира в ушах стоял крик заживо горящих людей. Далее они наткнулись на место, где корпораты просто казнили людей. Все выглядело так, что пойманных поставили под стенку и попросту расстреляли. «Хуже Хаджи», — буркнул Хан, разглядывая место казни и тела убитых. «Порядок по-корпоратски», — хмыкнул Красномордый. «А чего ты еще ожидал? Что они всех арестовывать будут? Пошли отсюда». И вот они втроем уже торчали у решетки. Хан пытался вскрыть замок, Красномордый и Кир стояли рядом, прикрывая его. «Ну что, долго еще?» — спросил Красномордый. «Если отвлекать не будешь, то скоро», — проворчал Хан. «Следи лучше, чтобы никто не подошел». «Да слежу я, слежу». «О, черт!» Кир повернулся в сторону, куда глядел Красномордый. «А это еще что такое?» Метрах в 50 от них из ангара вышло. Больше всего это нечто было похоже на бронескаф вроде того, что на бойцах Клавборна, однако эта штука была явно крупнее человека, скорее уж напоминала какой-то военный доспех, ну, или боевого дроида. Хотя нет, это точно не дроид, а человек в броне. Однако и для бронескафа эта штука была слишком велика. «Тогда что же это? Все же какой-то дроид, Рок, твою ж мать!» — выдохнул Красномордый и толкнул Хана. «Давай быстрее,

Первый свой удар по преступности Этнеклавборн уже нанесла. Целью был выбран печально известный район Старого Порта, который стал прибежищем для уголовников и преступников. В ходе операции, которая началась сегодня утром, было арестовано больше 1000 подозреваемых, среди которых хорошо известные полиции и разыскиваемые преступники. Более подробно об этом расскажет наш специальный корреспондент Талия Гуль. Талия, здравствуйте. На экране появилась блондинка лет 20 с небольшим, с аккуратной укладкой, неброским макияжем. Стояла она на фоне полуразрушенных зданий порта, в этом Кир ошибиться не мог. Здравствуйте, Нира. Я веду репортаж прямо с места событий. Как видите, мы находимся в порту, и операция «Клавборн» все еще не закончена. Камера дернулась, и Кир увидел боевиков корпоратов в полной броне, с оружием наперевес, торчащих возле своих тачек. По словам одного из офицеров, руководящих операцией, преступники оказывают яростное сопротивление, стреляют в представителей корпораций, отказываются сдаться. Тем не менее, сотрудники «Клавборн» пытаются минимизировать количество жертв, в первую очередь пытаясь арестовать подозреваемых, но те сдаваться отказываются, и тут Кир хмыкнул. А да, он видел тех, кто оказывает яростное сопротивление, да у них даже пушек не было, а чего уж говорить о Хане с Киром. Что-то он не припоминает, как корпораты предлагали им сдаться, они сразу палить начали. О том гребаном роке и вовсе лучше промолчать. Эта стрёмная штуковина гоняла их по канализации явно не для того, чтобы арестовать. Во всяком случае, Красномордова она арестовывать вообще не пыталась, просто пристрелила как бешеное животное. Меж тем на экране вновь появилась ведущая новостей, и Кир отвлекся от мыслей, чтобы послушать, что она еще скажет. Тем временем в самом городе продолжается противостояние между бандами. Сегодня в 6-м секторе произошла перестрелка, в ходе которой погибли 7 человек. Очевидцы утверждают, что это были представители банды секториалов 6-е и так называемые хаджи. Кроме того, еще один случай с множеством жертв зафиксирован в Дипницах, элитном районе, находящемся к югу от центральных секторов. Жертвой стал бизнесмен, известный меценат и учредитель фонда помощи для нуждающихся блага, Филлиция Диколь. В результате подрыва взрывного устройства сам господин Диколь, его семья и несколько сотрудников службы безопасности были убиты. Оп-па, получается, хаджи уже добрались не только до секториалов, но и до Коля. Прав был мент, в городе много чего происходит. А ведь только вчера все было относительно тихо и спокойно, и сегодня уже понеслось. Впрочем, у таких, как Кир, Вабан или Хан, смутные времена являются и самыми удачными. В мутной воде можно половить рыбку, особенно если умеешь это делать. Глава 13. Время возможностей. Когда Кир наелся досыта, мозги у него, как он и ожидал, заработали лучше. Во всяком случае, проблему с машиной он решил быстро и легко. Заказал тачку в прокате. Конечно же, сделал он это от лица одной из своих масок, так как себя настоящего светить не хотел, да и не дали бы ему тачку, разрешения на управление ведь у него не было. Когда Кир допивал кофе, ему пришло уведомление, что машина доставлена. Ну что же, славно. Теперь осталось только дождаться, когда мент разрешит забрать Хана. Ждать пришлось недолго. Буквально через 20 минут пришло сообщение от подпольного врача. Ну вот, отлично же. Кир под взглядами работников забегаловки, явно обсуждающих его, мол, где так можно было вляпаться, что так воняет, покинул заведение, отправился на парковку. Он открыл приложение через нейросети и отправил запрос на машину. Пиликанье раздалось слева от него. Вот же блин. Похоже, в прокатной компании что-то напутали. Вместо неприметного хэтчбека приволокли здоровенный вездеход, еще и ярко-красного цвета. Вот же черт. Впрочем, ничего нелегального Кир делать не собирался, и плевать, что тачка приметная. Он сел за руль, завел движок и направился по уже знакомому маршруту к дому Минда. Едва только Хан сел на пассажирское сиденье, как тут же скривил лицо. Фу, ну и вонь. Думаешь, от тебя цветами пахнет? Хмыкнул Кир. Мы с тобой вместе вообще-то шарились по канализации. Что, от меня тоже так разит? Проворчал Хан. Еще бы. Так, куда тебя везти? Домой? Нет, сначала поесть хочу, а то дома шаром покати. Ну не вопрос, есть тут неподалеку одно местечко. Кир злорадно усмехнулся, представив, как будут удивлены и недовольны продавцы в той забегаловке, где он сам недавно был. Пока ехали, Кир вкратце пересказал Хану все, что увидел и услышал в новостях. Вот уроды, хмыкнул тот, ведь врут и не краснеют. Эти журнашлюшки, готов поспорить, уже с рук у Клавборна едят. Может быть, согласился Кир, во всяком случае, облизали они корпоратов со всех сторон. Хреново то, что Клавборн всерьез начал наводить шухер по городу. Если они такое провернули в порту, представь, что в городе начнется. В городе как раз не начнется, покачал головой Кир, иначе корпоратов быстро нагнут. Может быть, ты и прав, согласился Хан, но гайки точно начнут закручивать. Уже закручивают. Куча статей за наркоту появилась, а если поймают с крупной партией, могут и грохнуть. Я почитал тут новые законопроекты, это мрак. Все завуалировано из серии. Сотрудник контроля правопорядка на свое усмотрение может, а это все что угодно. Это да, закивал Хан. Слушай, ну спортом понятно, а в городе что слышно? Да я только новости ведь смотрел, по сети еще не лазал. Из главного, Дейка Пиколя завалили вместе с семьей и охраной. Хаджи, уверенно заявил Хан, эти звери так обычно и делают. В новостях тоже сказали, что Хаджи, ох, чувствую, на этом замес не закончится. Хаджи явно решили у нас тут обосноваться, будет война. Они уже начали отжимать территорию и бизнес, заявил Кир. Ты о чем? Да я тут работал на Салтика. Знаешь такого, тачки ворованные перебивает и продает? Знаю. Ну вот, пригнал ему машину, а у него полный бедлам в сервисе, и его самого помяли. Хаджи, ага, заявились к нему, говорят, что ты теперь под нами. А он что? А что он? Решил пока закрыться и пересидеть. Раньше ведь его ребята Коля крышевали, а теперь есть куча ничейных точек, задумчиво протянул Хан. Это ненадолго. Кормушка ничейной долго не будет, хмыкнул Кир. Это да. Так, где там твоя забегаловка? Долго еще до нее? Да вон уже, за домом этим. Кир свернул на перекрестке, медленно вкатил на парковку, находящуюся прямо перед входом в забегаловку. Он выбрался сам, помог Хану доковылять до дверей и сесть за столик. Как Кир и предполагал, работники были в шоке от таких посетителей. А самое забавное, что в этот раз людей в зале хватало, и едва только Хан и Кир сели за свободный столик, как все, кто был по соседству, принялись судорожно пересаживаться подальше. «Чего это они?» – удивленно спросил Хан. «Так воняем же», – хмыкнул Кир. «Так, чего тебе заказать?» «Я извиняюсь, но...» Рядом с их столиком нарисовался официант. «Что?» – спросил Хан, злобно уставившись на него. «Извините, но вас мы обслуживать не будем», – заявил официант. «Почему?» – нахмурился Хан. «От вас неприятно пахнет, и это отпугивает других клиентов. Я приношу извинения, но...» «Слушай сюда», – прошипел угрожающий Хан. «Или ты сейчас сделаешь мне поесть, или мы тут будем сидеть до опупения, распугивая клиентов. Я вызову полицию», – заявил продавец. «Тогда перед тем, как она приедет, получишь пулю в лоб», – Хан достал пистолет и выложил на стол. «Ладно, ладно», – испуганно забормотал официант, – «что вам принести?» Хан назло персоналу забегаловки ел не спеша, смакуя каждый кусок, при этом листал новости на экране, который был встроен в стол. «Вот что я скажу», – заявил он Киру, не отрываясь от своего занятия. «Ну», – Кир пил очередную чашку кофе, от которого ему уже тошно было. Если честно, сам бы он уже давным-давно отсюда уехал, но Хан принципиально не хотел уходить. «Похоже, надо звонить Вабану». «Зачем? Мы все поиздержались, а судя по тому, что тут творится, мы можем провернуть пару крупных дел». «Это когда кругом рыскают копы и корпораты?» – удивился Кир. «Я думал, наоборот, лучше лишний раз не отсвечивать. Мы, мелкая рыба, на нас всем плевать. Сейчас дейкопи должны бояться за свои задницы и прятаться, а пока они прячутся, мы можем воспользоваться моментом. Настало время возможностей, понимаешь?» «Кажется», – кивнул Кир, «но все же не хотелось бы схлопотать пулю на ровном месте. Мы и не будем мелочиться», – хмыкнул Хан. Он затолкал последний кусок себе в рот, прожевал его и заявил: «Ладно, поехали отсюда». Кир довез Хана домой. Тот жил в тихом, спокойном райончике, не особо богатом, но зато в нем не водилось никаких уличных банд. Самое то, чтобы поселиться тут с семьей, обзавестись детишками. Впрочем, Хан этого не планировал. Он выбрал это место просто потому, что любил тишину и спокойствие, а тут как раз ничего не происходило. Как он пошутил, местные живут по правилам и по расписанию. Иными словами, если кто-то заведет машину после 9 вечера или не дай бог громко заговорит, это уже можно считать вопиющим происшествием. Кир бы жить в этом месте не стал, хотя, может, он просто еще не дорос до того, когда просто хочется спокойствия и умиротворения. Он высадил Хана прямо возле его дома. Хорошее место, к слову, небольшой двухэтажный домик, напротив которого через дорогу начинался парк. «Ты как, сам дойдешь?» – поинтересовался Кир у Хана. «Не переживай, я же не разваливаюсь на части, а просто подстрелили слегка», – усмехнулся тот. «Справлюсь, и ты езжай, отдыхай, завтра у нас будет трудный день». «С чего вдруг?» – удивился Кир. «Увидишь. Кстати, если вдруг Салтик тебе позвонит, скажи, чтобы не рыпался. Мы скоро к нему наведаемся». «Зачем? Поможем ему с его проблемами», – улыбнулся Хан. «Мы, как, увидишь». «Ну лады», – кивнул Кир. «Тогда все, бывай». Хан захлопнул дверь и похромал к своему дому. Кир же развернул машину и направился к себе, однако на полпути ему позвонили. Это был как раз таки Салтик. «Привет, Абаки», – поздоровался бывший наниматель. «Прости, не мог набрать тебя раньше. Все в порядке». «Я с утра все равно был занят», – ответил Кир. «Хорошо, хорошо. Слушай, можешь ко мне подскочить?» «Куда? В сервис или к тебе домой?» «Не туда, не туда. Знаешь парковку возле торгового центра «Всякая всячина»?» Торговый центр этот находился в центральных районах города, как помнил Кир. «Знаю. Давай туда. Через час успеешь?» «Успею. Может, даже раньше. Но зачем? Так рассчитаться с тобой надо», — хмыкнул Салтик. «Или забыл?» «Нет, не забыл». «Хорошо, давай. Кстати, разговор к тебе есть». «Какой? На месте узнаешь. Надеюсь, что-то хорошее», — хмыкнул Салтик, «а то в последнее время жизнь мне подкидывает одно дерьмо». «Ну, наверное, хорошее», — ответил Кир. «Сам уже решишь». «Хорошо, тогда давай на парковку. Жду тебя возле мини-маркета алкогольного. Он в самом конце парковки». «Хорошо, до встречи». Как Кир и ожидал, до торгового центра добрался он даже раньше обещанного, уже минут через 40 заехал на парковку и направился к мини-маркетам, стоящим в самом конце парковки. Сегодня был обычный рабочий день, причем сейчас он был в самом разгаре, так что на парковке было немного машин. Кир доехал до мини-маркета, о котором говорил Салтик, встал на свободное место, заглушил движок и выбрался наружу. Едва он подошел к маркету, намереваясь звонить Салтику, как увидел того, как раз выходящего из магазина с упаковкой баночного пива. «О, ты как раз вовремя», — обрадовался Салтик, и тут же удивленно осмотрел Кира. «А боже, ты что, в луже извалялся?» «Типа того», — отмахнулся тот. «Так я вовремя для чего?» «Слушай», — несколько засмущался Салтик, — «знаю, что я тебе за работу денег должен, но сам видишь, какая хрень началась. Я теперь, наверное, вообще какое-то время работать не буду». «Что, совсем туго с деньгами?» — догадался Кир. «Да, печально все. Я как раз сбережения в дело вложил. Думал, отобьется, еще и поимею сверху, а тут... Ну короче, мои проблемы, это мои проблемы. Давай я тебе, точнее о долге моем тебе. Ну, давай. В общем, я тут покумекал, и вот чего решил. Я тебе сколько, десятку должен? А что если мы вот так сделаем? Помнишь ту тачку, что ты вчера пригнал?» «Ну», — нахмурился Кир. «Вот, держи, она твоя». Салтик махнул в сторону машины, припаркованной в нескольких метрах от них, а затем протянул чип и ключи. «Тут все: техпаспорт, справки по контролю состояния, сертификаты качества узлов, ну и документы на собственность. Тачка эта точно 1030 стоит, если решишь продать, и уйдет она быстро. Так что, думаю, тебя такая оплата устроит». «А, устроит, конечно», — удивленно протянул Кир. «Вот и отлично», — кивнул Салтик. «А вообще, я бы на твоем месте ее не продавал. И тачка хорошая, и сам ты чего, пешком или на такси маешься?» «Спасибо», — хмыкнул Кир, — «только ты забыл, что у меня разрешения на вождение нет. О, кстати». Салтик судорожно принялся рыться по карманам, а затем достал еще один чип. «Держи», — сказал он, протянув его Киру, — «это разрешительный сертификат. Загрузи себе, установи идентификатор свой, и вуаля». «Ни хрена себе, совсем уж растерялся Кир. С чего такая щедрость? Ну я ведь тебе должен, а ты вроде парень неплохой, вот и решил помочь. Ладно, давай твое новое приобретение отметим, да и поехал я». Салтик протянул Киру пиво. «А куда собрался то?» — спросил Кир. «Подальше отсюда. Чертовы хаджи мне покоя не дадут. Если работать под ними, все отберут. Нахрена оно мне такое надо?» «Слушай», — Кир открыл банку, пригубил слегка из нее, — «ты бы не спешил». «Почему?» «Хан велел передать, что мы собираемся к тебе наведаться и помочь с решением проблем. «Мы?» – переспросил Салтик. «А, это ты о ганге Вабана. Ты ведь с ними?» – Кир кивнул. «Ладно, пару дней еще тут подожду. Честно говоря, сваливать непонятно куда у меня желания нет. Что я там делать то буду?» «Понимаю», – согласился Кир. «Тогда подожди и узнаешь, что там хан придумал». «Договорились». «Наверное, о Кире сегодня вспомнили все, кто только может». Вот, едва только он распрощался со Салтиком, сел теперь уже в свою машину, как пришло сообщение от Ильи. «Привет, я сегодня свободна. Ну что, будем отмечать твое новоселье, наконец?» «Конечно будем, но только вечером, а сейчас у Кира имеются и другие дела. Отмыться для начала». Договорившись о времени и месте встречи, Кир добрался до дома и в первую очередь полез в душ, сбросив с себя провонявшую и грязную одежду. Отмывшись, очистившись и благоухая, Кир почувствовал себя совершенно другим человеком. Выйдя из душа, он без всякого сожаления выбросил грязную одежду в мусор, стоила она копейки, а пытаться ее отстирать, привести в божеский вид не стоит, проще новые шмотки купить. Ну а теперь он приступил к подготовке к свиданию. Девушка согласилась встретиться у него, и Кир намеревался ее удивить и поразить, прежде всего, своими кулинарными способностями. Однако, прибыв на кухню, он обнаружил, что у него в холодильнике только всякие фастфуд и полуфабрикаты. Для романтического вечера ничего подходящего нет. Но Кир не отчаялся, все необходимое можно заказать и через сеть. Полчаса упорных блужданий по нескольким супермаркетам привели его в расстройство. Местные продукты все же не были похожи на земные, и приготовить хоть какое-то земное блюдо, учитывая, что Кир в этом деле не был искушенным экспертом, не получалось. Зато он наконец-то принял решение купить кухонную технику. Поковырявшись на сайтах магазинов, полазав по сети, пытаясь разобраться во всех этих хитрых устройствах, их функциях и особенностях, он понял, что ему нужно и с помощью чего можно спасти романтический ужин. Так как заказывать все желаемое было долго, да и не факт, что привезут вовремя, Кир решил быстро съездить в ближайшие магазины и купить все самостоятельно. Первой его покупкой стал аромамиксер. С помощью этой штуки и расходников к ней можно сделать все что угодно. В том смысле, что легко можно создать продукт, который по вкусу, цвету, консистенции, по всем остальным свойствам будет соответствовать земному. Вообще, штука эта создана была для того, чтобы любители кулинарии могли создавать новые ингредиенты, играть с комбинациями продуктов, придумывая новые блюда. Кир же пошел по другому пути, он планировал создать продукты его родного мира: сыр, помидоры, дрожжевое тесто, кетчуп, майонез и так далее.